Я как раз открыл рот, чтобы доверительно поговорить со своим подопечным о его финансовых и семейных делах, когда Зеха проворчал, что теперь ему все ясно. Дверь закрыта неплотно, так что он сидит на самом сквозняке. С этими словами он встал и направился к двери. И вот тут-то случилось нечто невероятное, чего случиться со мной попросту не могло. — У вас пропал аппетит? — взволнованно спросил Мелифару. — Хуже. У меня пропал подозреваемый, с которого я не спускал глаз. Пропал в хорошо освещенном пустом помещении, а я и не заметил, как это случилось. А индикатор, вмонтированный в мою трубку, даже не дрогнул. Выходит, что никакой недозволенной магии он не применил. — Этот тип ушел темным путем, — понимающе спросил я. — В том-то и дело, что нет. Я бы непременно почувствовал, если при мне произошло такое из ряда вон выходящее событие. Уж можешь мне поверить. — Подождите, Коффа. У Мелифара был на редкость изумленный вид. — Ваше заявление не очень-то укладывается в моей голове. Вы хотите сказать, что этот Зеха Модорог взял и исчез у вас на глазах? Я правильно понял? — Не совсем. В какой-то момент я просто не смог удерживать свое внимание на его фигуре. Я понимаю, это звучит довольно дико, но мое зрение как-то само собой расфокусировалось, а потом все замельтешило перед моими глазами, как это бывает с человеком, который собрался грохнуться в обморок, а ведь я прекрасно себя чувствую. Мне показалось, что все это продолжалось всего пару секунд, не больше, но когда я благополучно моргнул и снова посмотрел в пространство между столиком и дверью, Зехи Модорока уже не было в трактире. Вместо того, чтобы удивиться, я сразу же выскочил на улицу, но его не было и там. Мне дослушать вашу историю до конца или сразу отправиться на поиски этого невидимки? — деловито осведомился Мелифару. Он же вскочил с места, словно только что обнаружил хорошее шило в своем неугомонном заду. — Да не нужно тебе его искать, — вздохнул сэр Коффа. — Садись, жуй. Сейчас поймешь, почему. — Но не нужен, тем лучше, — пожал плечами Мелифару, снова опускаясь на стул. — Если я скажу вам, что такое недоразумение случилось со мной впервые в жизни, это не будет преувеличением, — продолжил сэр Коффа. Поэтому я здорово рассердился и решил, что переверну мир столько раз, сколько понадобится, но шиворот этого парня будет в моих руках не позже, чем на рассвете. — Могу вас понять, — сочувственно кивнул Мелифару. — Так что господин Зеха Модорок уже уютно устроился в одной из хорошо запертых комнат в доме у моста? Я же вас не первый день знаю. В каком-то смысле он действительно уютно устроился в одной из наших комнат. Но не совсем так, как ты себе это представляешь. Да ты слушай, парень, у меня есть маленькая слабость излагать все по порядку. Ну, что с вами делать? По порядку так по порядку, — комично вздохнул Мелифаро, продемонстрировав нам самые страдальческие глаза во Вселенной. Так вот я вернулся за опустевший столик и постарался сосредоточиться на своем желании немедленно обнаружить Зеху. К моему огромному удивлению, даже это не очень-то получалось. Факт, который вообще ни в какие ворота не лезет. Тогда я решил пойти другим путем. Стал думать не о том, где Зеха находится сейчас, а о том, что он уже успел натворить. К этому моменту у меня не было никаких сомнений, что-нибудь он наверняка успел. Через несколько минут таких раздумий я встал и вышел на улицу. Ноги сами понесли меня к коммобилеру, из чего я заключил, что мне предстоит довольно долгая прогулка. В конце концов, я обнаружил себя на левобережье, а конкретно возле виллы старого сэра Чаффи Ранвары. При этом я был абсолютно уверен, что здесь не так давно побывал Зеха, совершенно определенные чувства. Поскольку мне не очень-то хотелось беспокоить ни самого сэра Ранвару, ни его слуг, дело было далеко за полночь, я поступил иначе. Отправил зов Кекки, благо она имеет милую привычку прощать мне даже такие пакости, как внезапное пробуждение среди ночи, и спросил ее, не случилось ли в последнее время какая-нибудь гадость в доме Ранвары. Кекки тут же ответила, что всего 4 дня назад этот дом обокрали, вынесли деньги и кучу драгоценных безделушек при довольно загадочных обстоятельствах, которые она сама, впрочем, назвала идиотскими. В доме весь день было полным-полно слуг, к тому же комната, где хранилась большая часть этих сокровищ, была заперта на замок старинной работы, который начал бы пронзительно кричать, если бы кто-то попробовал открыть его отмычкой, а единственный ключ лежал в кармане Лоохи самого сэра Ранвары. Никаких следов взлома не обнаружено. Окон там тоже нет. И в любом случае в доме было столько народу, трудно себе представить, что никто ничего не заметил. Разумеется, господа из городской полиции подозревают всех слуг понемножку за неимением лучшего. Выслушав эту историю, я сразу же спросил у Кэки, не происходило ли в последнее время еще что-нибудь в таком роде. Можете себе представить, мальчики? 7 дней назад при подобных обстоятельствах исчезла крупная сумма, и не где-нибудь, а в управлении больших денег. — Ничего себе! — фыркнул Мелифаро. — Что же к нам-то никто не обратился? — Я сказал, довольно крупная сумма. Но это недостаточно веский повод, чтобы передавать дело в тайный сыск, — улыбнулся сэр Коффа. — Вот если бы у них все унесли. Но для этого потребовалась бы целая армия мускулистых грабителей. Ладно, все это неважно. Переварив новости, я тут же отправился к леди Моддорок, матушке Зехи, которую мне пришлось поднять с постели и наврать, сказав, что ее драгоценный сыночек в беде, поскольку его преследуют какие-то враги 90-летней давности, и посему мне срочно нужно узнать, где он поселился. Я сказал еще его матушке, что ужасные люди, дескать, вполне могут туда нагрянуть. Чушь страшная, в самый раз, чтобы напугать такую милую старушку. И что матушка Зехи в курсе, где он живет, тоже мне конспиратор, — презрительно фыркнул я. — В том-то и дело, — улыбнулся Коффа. — Нужно знать этого парня, чтобы понять, почему я стал тратить время на разговор с его мамочкой. Она же чуть ли не каждый день туда шляется. Потому что этому уголовнику и ее сынульке нравится ощущать на себе ее нежную заботу. — Потрясающе! — вздохнул я. — Да! — Людей нередко губят их милые и маленькие привычки. Даже ребят покруче Зехи, — усмехнулся сэр Коффа. — Это еще что? 200 лет назад мне довелось побегать за одним убийцей, который ни дня не мог прожить без кремового пирожного. Ему бы затаиться где-нибудь в пригороде. Так нет. Парень ежедневно наведывался в Йеху в поисках своего любимого лакомства. Я и накрыл-то его в обжоре на этом самом месте. Только тогда за стойкой еще стоял сам господин Бунба с собственной персоной. Ну ладно, мои ценные психологические наблюдения сейчас не главные. Вот что действительно интересно. Зехи Моддорока не было дома. Зато я обнаружил в его спальне маленькую тайную дверь, за которой находилась кладовая, битком набитая сокровищами сэра Чаффи Ранвары. Кроме того, там было много денег, недавно отчеканенных корон, о происхождении которых мог не догадаться только слабоумный. Я вызвал дежурных полицейских, обрадовал их до полусмерти своей находкой, после чего отправился в дом у моста, где уселся на твое место, сэр Макс, поскольку собирался хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Разумеется, полицейские остались поджидать Зеху в его собственной спальне, но я сомневался, что этот парень окажется таким дураком, чтобы вернуться домой. По моим расчетам, он должен был либо удаляться от Еха на приличной скорости, либо дождаться утра и найти другую квартиру. Я был почти уверен, что парень предпочтет второй вариант. Он очень любит столицу и свою мамочку, разумеется. А самое главное, у Зехи, судя по всему, имелась довольно веская причина считать себя неуловимым, но достаточно глупая голова, чтобы верить, что так будет всегда. В конечном итоге я решил, что мне не стоит отклоняться от классического сюжета. Нужно просто вызвать Меламори и попросить ее встать на след Зехи Моддорока, что может быть проще. Но мне не очень-то хотелось будить Меламори за час до рассвета. И я сказал себе, что мы можем поймать Зеху на пару часов позже, какая к темным магистрам разница. Приняв это благоразумное решение, я немного подремал в кресле, потом послал зов в обжору и потребовал, чтобы мне принесли некое подобие завтрака, и вот в тот момент, когда я как раз приканчивал первую кружку камры, ноги сами подняли меня из-за стола и понесли на улицу. Я вдруг почувствовал, что сейчас найду Зеку. В конце концов, я ожидал себе слова найти его до рассвета, а у моего организма есть мерзкая привычка выполнять все обещания, особенно данные самому себе. Нет, не то чтобы я так уж стараюсь это делать, все складывается само собой. Ну, одним словом, я вышел из управления, сел за рычаг своего амобилера и поехал, сам не зная куда. Меня не покидало чувство, что я вот-вот схвачу Зеку Моддорока за вихор. Это все равно, что искать с закрытыми глазами кусок сильно пахнущего сыра. Ошибиться просто невозможно. Ощущение было таким сильным, что завладело всем моим вниманием, и я даже не заметил, как мой амобиллер свернул с проезжей части на тротуар. Все произошло в считанные секунды. Тротуар оказался совершенно пустым. Впрочем, я опять не мог сосредоточиться, сфокусировать зрение, в точности, как вчера ночью в обеденном зале пьяного дождя. И вдруг я ощутил сильный толчок, услышал крик такой пронзительный. Можете себе представить, мальчики, сколько разнообразных воплей мне довелось услышать за свою долгую жизнь. Но это было нечто особенное. У меня до сих пор в ушах звенит. А мобилер занесло в сторону, дело кончилось тем, что он врезался в стену жилого дома. Но на мою долю досталось не очень-то много неприятных последствий. Я выскочил из-за мобилера и с изумлением обнаружил на тротуаре предмет своих поисков, Зеку Моддорока, по-прежнему закутанного в это ужасное потрепанное лохи. Парень был мертвехонек, ему весьма не повезло. Моя удача притянула меня к нему как наилучший из магнитов, поэтому-то я и въехал на тротуар. Но я так и не успел заметить его, а он меня. Мой амобилер один из самых бесшумных в столице. Я умудрился наехать на него так неудачно, словно всю жизнь служил палачом при дворе какого-нибудь императора, помешавшегося на столь экзотическом способе казни. Бедняга свернул шею при падении. Так что обсудить с ним его нехорошее поведение мне так и не довелось. — Здорово вы разозлились, — вздохнул Мелифаро. — Вот ж не ожидал от вас. — Дырку над тобой в небе, парень. Тоже мне нашел повод пошутить, — добродушно проворчал сэр Коффа. — Но если вы думаете, что мой рассказ заканчивается на том, как я доставил тело этого невезучего Зеки Моддорока в дом моста... Помог ему уютно устроиться в морге и вызвал сэра Скалдуара ван Дуффунбуха, чтобы он официально установил причину смерти, вы ошибаетесь. — Да никто так и не думает, — усмехнулся Мелифару. — Стали бы вы тратить столько времени только для того, чтобы рассказать нам эту душещипательную историю. Понятно, что вы чего-то от нас хотите. Следовательно, история покойного Зеки Моддорока имеет некое загадочное продолжение. — Вот именно, — кивнул Коффа. Мне было совершенно ясно, что своими силами этот бедняга никогда не смог бы натворить то, что он натворил. Все эти странные кражи в более чем людных местах среди бела дня, а уж как он улизнул от меня в пьяном дожде, я уж не говорю о том, что умудрился наехать на него на улице, которая казалась совершенно пустой. Кроме того, я ни на минуту не забывал, что встретил Зеку, когда собирался найти загадочных похитителей старого пиратского сундука, а в старых сундуках, как правило, хранятся какие-нибудь старые вещи. Так что пока Скалдуар занимался мертвым телом, я развлекался осмотром его гардероба. Честно говоря, сначала я искал какие-нибудь талисманы, но ничего в таком роде у Зехи не было. Тогда я приступил к манипуляциям с его одеждой. А теперь смотрите и восхищайтесь. С этими словами сэр Коффа достал из-под своего неприметного темного лоохи небольшой сверток и показал нам еще одно лоохи, больше похоже на старенький серый плащ, который он сразу набросил себе на плечи. Ничего особенного не произошло, а я-то ожидал, что он тут же исчезнет, как сказочный герой, разжившийся шапкой-невидимкой. «Все в порядке, мальчики», — улыбнулся Коффа. «Сейчас я сижу рядом с вами, за одним столом. В таких условиях эта вещица не работает. Но вот теперь я собираюсь уходить. Следите внимательно, не упустите меня. Понятное дело, мы с Мелифарова все глаза уставились на Сорокофу. Он поднялся из-за стола, пошел к двери. Потом я понял, что мне совсем не интересно смотреть на его спину и ждать чуда, которого все равно не будет. Наверное, сейчас в очередной раз окажется, что я гений, а посему подобные фокусы на меня не действуют. Кроме того, мне в глаз наверняка что-то попало, так что я просто не мог сосредоточиться на объемистом силуэте своего старшего коллеги. — Макс, я определенно сошел с ума, — жалобно сказал Мелифаров. — Где Кофа, ты его видишь? — Нет, — растерянно сказал я. Только тут я понял, что подобные фокусы на меня очень даже действуют. Я тоже потерял из виду Сорокофу, хотя так старательно на него пялился. — Ну что, я могу принимать поздравления? — весело спросил сэр Кофа Йох. — Оказывается, он все это время стоял возле нашего стола. Ну и сокровище я нашел. Именно то, что иногда так требуется в моей работе. Это гораздо практичнее, чем изменять внешность. Наш штатный умник, Куруш, заявил, что этот плащ относится к категории простых волшебных вещей. Правда, хорошо звучит? Так называются разного рода талисманы, изготовленные вдали от Угуланда, как правило, не слишком-то могущественны. Оно и понятно. При их изготовлении применяются минимальные ступени очевидной магии, иначе и быть не может. Но вот когда такие вещицы оказываются в непосредственной близости от сердца мира, то есть у нас, в Йехо, их сила неизмеримо возрастает. Наверняка в то время, когда этот плащ принадлежал деду твоего приятеля, Макс, он вполне мог немного помешать противнику целиться в своего обладателя, никак не больше. А здесь, в Йехо, он делает своего хозяина почти невидимкой. Да нет, больше, чем невидимкой. Человеком, на которого никто не обращает внимания, потому что это становится невозможным, а все индикаторы при этом молчат. Шикарная вещь. — Еще бы! — понимающе кивнул Мелифар. — Больше всего мне нравится, что она так быстро оказалась в ваших руках. В противном случае всем нам в ближайшее время пришлось бы хорошо побегать. К тому же вам идет этот заморский наряд. Мелифар хихикнул самым гнусным образом. — Да, наряд еще тот, конечно, — усмехнулся сэр Кофа. — Ладно, все это прекрасно. Но нам предстоит немного пофантазировать, мальчики, и попытаться вообразить себе, где может находиться этот грешный сундук и его загадочное содержимое. Кроме плаща, там вполне могло быть еще что-то. К тому же сундук из подвала выносили двое. Этим вторым мог быть кто угодно, так что нам следует начинать пыхтеть прямо сейчас. — Прежде чем начинать пыхтеть, предлагаю послушать мою историю, — сказал я. — Она гораздо короче вашей, но вы оба как раз успеете доживать свой десерт под мое убаюкивающее бормотание. От моего-то уже ничего не осталось. — Закажи себе еще, — заботливо предложил Мелифару. — Может быть, после этого ты все-таки лопнешь, а я побегу утешать твоих многочисленных вдов. — Обойдешься. Если он лопнет, тебе придется кроме своей делать еще и его работу, — усмехнулся сэр Кофа. — Рассказывай, Макс, не тяни. И я, наконец-то, рассказал им о странном происшествии с капитаном Гьятой. При этом у меня было такое чувство, что капитан приходил в дом у моста не сегодня ночью, а пару лет назад. С моим чувством времени уж давно творилось черт знает что. Кроме того, сегодня меня не покидало ощущение, что мой замечательный сон о великом магистре Лойсе Пандохве был почти бесконечно долгим. Вот такая чепуха. Растерянно закончил я свой рассказ. Честно говоря, по мере того, как я излагал им историю капитана Гьяты, она казалась мне все более и более пустяковой. К моему изумлению, сэр Кофа просто расцвел. — Какой ты везучий, Макс! С ума сойти можно! Тебе самому еще не пришло в голову, что в твоих руках оказалась вторая ниточка того самого клубка, который я изо всех сил пытался распутать этой ночью? — Разумеется, не пришло, — растерянно сказал я. — А почему вы так уверены? Интуиция? — Да какая там к темным магистрам интуиция? — рассмеялся сэр Кофа.